Глава 9. Король вмиг напрягся. «Ну, раз подходящее, тогда тем более надо проверить», — сказал он. В его глазах мелькнула растерянность. «Ваше Величество», — настойчиво сказал Алекс. «Нам надо точно знать. Я бы не хотел, чтобы моему королевству угрожали два дракона», — тут же продолжил Георг. «Если ты еще не понял, то девушка пойдет со мной. Я ее проверю. А если она окажется твоей подходящей, то вернется к тебе». Его взгляд скользнул ко мне, и он мне совершенно не понравился. Что-то было не так. «Я не хочу и не пойду», – прошептала я. Алекс кинул на меня взгляд. Желваки заиграли на лице короля. «Лорд Вердинор, у меня нет с собой определителя. Он в моем замке». «Но сегодня вы уже выразили желание остаться у нас в замке», – вставила Аланира. «Мы будем рады принять вас у нас». Король перевел на нее взгляд и прищурился. «Вот как? Я рад, что вы так быстро передумали», – сказал он. «Не самый удачный день для визитов. Столько дел навалилось в один день». Алекс посмотрел на сестру, а та и вовсе опустила голову. Король хмыкнул. Вновь обвел меня взглядом. «Так я займу вашу комнату, лорд Вердинор?» — спросил он. «Хорошо, я распоряжусь, чтоб слуги там убрали», — сказал Алекс. Но явно ему не нравилось происходящее. Вот совершенно. «Вот и договорились». Король кивнул. Алекс показал вперед, и шествие продолжилось. Мне тоже пришлось идти за ними. Все же надо было проводить короля в комнату. Мне было не по себе. Я же только через месяц смогу вернуться домой. Нужно было бы как-то этот месяц пережить. «Вот моя комната», — сказал Алекс, когда мы подошли к его комнате. Король выглядел разочарованным. «Здесь? Разве предыдущие комнаты не жилые?» «Нет», — ответил Алекс. «Я хочу глянуть». Георг едва не топнул ногой. Тут до меня дошло. Он хотел быть поближе к той комнате, которую выделили мне. Тогда все становилось на свои места. Вот же король удумал. А мне совершенно не нравилось то, во что это могло вылиться. И страшно ведь. И непонятно. Я тут Алекса боюсь. Вот только это чувство надо устранять. Он же единственный, кто мне сейчас помогает. «Как скажете, Ваше Величество», — ответил Алекс. Следом мы прошли к другим комнатам. А там просто склад всего на свете. Одна комната оказалась завалена картинами, едва не до потолка. Это еще учитывая, что на стенах немало висит. В другой комнате была куча сломанной мебели. В третьей наверняка находилось еще что-то. Но туда Георг уже не стремился. «Ладно, Вердинор. Я останусь в твоей комнате», – процедил он сквозь зубы. Короля расположили в комнате хозяина. Наконец я, Алекс и Аланира смогли вздохнуть свободно, если можно было так сказать, потому что король, как какой-то надсмотрщик, только приказал своим слугам занести туда вещи, как тут же отправился с нами в зал. Я тоже еще нигде не была, так что теперь имела шанс посмотреть на замок еще в других местах. Зал был огромным и великолепным. У центральной стены возвышался массивный камин, обрамленный высокими белыми мраморными колоннами, украшенный изысканными креслами, столиками, шикарными коврами и яркими драпировками. Зал просто дышал роскошью. Величественные картины на стенах только усиливали впечатление роскоши и великолепия этого помещения. Высокие окна пропускали внутрь много света, создавая атмосферу торжественности и величия. Посреди зала стоял огромный стол, сервированный множеством разнообразных блюд. У меня аж слюнки потекли. Король же вновь возмутился, что тут всего на двоих. Но Алекс его уверил, что просто не ждал такого важного гостя. И попросил слуг принести еще столовых приборов. «Пусть твоя новая подходящая тоже разделит с нами ужин», — сказал король. Я едва глаза не закатила. Понимала, что это все специально. Королю явно я не нравилась. И если так подумать, он хочет выдать свою дочь за Алекса. И сейчас он сделал бы что угодно, лишь бы не позволять нам оставаться наедине. «Мне в уборную надо», — тут же сказала я. Хоть и не особо поджимала, но стоило бы сходить. Просто чтоб поговорить с Алексом или Аланирой, хотя та меня недолюбливала. Делать-то нечего. «Пусть ее служанка проводит и приведет сюда», — раскомандовался король. «Господа Вердиноры, вас я прошу остаться здесь». Алекс поклонился и кинул на меня взгляд. Я тоже посмотрела ему в глаза. «Ваше Величество, я тоже вас покину на несколько минут», — сказал Алекс. «Так сказать, не только моей подходящей хочется посетить уборную». Глаз короля дернулся. Он повернулся к нам. «Вот как? Тогда по очереди. Сначала она, затем вы. Думаю, что драконам как раз не занимать терпение». Алекс вновь поклонился королю. «Вы так боитесь, что мы вас ослушаемся?» Он склонил голову на бок. И тут глаза короля вспыхнули белым светом. Он был такой яркий, что, казалось, мог ослепить. «Мне нечего бояться, лорд Вердинор», — ответил король. «Моей магии хватит остановить двух драконов, если не больше». «Рад, что у вас увеличилась сила», — ответил Алекс. «Тогда вам нечего бояться, если мы с моей подходящей сходим в уборную». «Слишком ты уж смелый стал при приближении срока проклятия. Тебе ведь есть что терять?» Алекс кивнул, кинув взгляд на Аланиру. Но главное, что сейчас будет хоть мимолетная передышка от давления короля.